Часа через два или три Любовь Александровна, наказанная угрызениями совести внутри и горчишниками снаружи за поцелуй Бельтова, лежала на постели в глубоком летаргическом сне или в забытии. Потрясение было слишком сильным, организм не выдержал. А в гостиной на диване лежал совсем одетый Крупов, оставшийся сколько для больной, столько и для Круциферского, растерянного и испуганного. Крупов, чрезвычайно сердясь на пружины дивана, которые, нисколько не способствуя эластичности его, придавали ему свойства, очень близкие той бочке, в которой карфагеняне прокатили Регула, в четверть часа сладко захрапел со спокойствием человека, равно не обременявшего себе ни совести, ни желудка. Возле кровати больной горел ночник, сделанный в блюдечке, который бросал довольно яркий круг света на потолок, беспрестанно изменявший величину, колебавшийся и вторивший всем движением маленького пламени, сожигавшего маленькую светильню. Бледный и потерянный, Круциферский сидел за столиком, на котором стоял ночник. Кому случалось проводить ночи у изголовья труднобольного, друга, брата, любимой женщины, особенно в нашу полновесную зимнюю ночь, тот поймет, что было на душе нервного Круциферского. Тупое, глупое чувство бессилия помочь вместе со страхом будущего и с горячечной напряженностью от бессонницы и устали привели его в какое-то раздраженное состояние. Он беспрестанно приподнимался и смотрел на нее, клал ей руку на лоб, находил, что жар уменьшился, и начинал думать, что не хуже ли это, не бросилась ли болезнь внутрь. Он вставал, переставлял ночник и склянку с лекарством, смотрел на часы, подносил их к уху, и, не видавши который час, клал их опять. Потом опять садился на свой стул и начинал вперять глаза в колеблющийся кружок света на потолке, думать, мечтать. И воспаленное воображение чуть не доходило до бреда. «Нет», — думал он, — «это нельзя, это невозможно, ну просто невозможно. Как это она одна у меня на свете? Она так молода! Бог видит мою любовь, он жалится над нами. Это пустяки, пройдет». Так холодный сырой ветер, кровь острая, лед испаряется, да только весенние простуды страшны, нервная горячка, чахотка. Как это до сих пор не умеют лечить чахотки? Страшная болезнь. Впрочем, она опасна до 18 лет. А вот у нашего французского учителя жена 30 лет, а в чахотке умерла. Да, умерла. Но если... И ему так живо представился гроб в гостиной, покрыт покрывалом, грустное чтение раздается. Семен Иванович стоит печальный возле. Яшу держит нянька, повязанная белым платком. А потом еще что-то страшнее почудилось ему, что и гроба нет, в комнате так прибрано, полы вымыты, только попахивает ладаном. Он встал близкий к обмороку и подошел к жене. Щеки ее пылали, она тяжело дышала, болезненный сон сковал ее. Круциферский скрестил руки на груди и горько заплакал. Да, этот человек умел любить. Стоило взглянуть на него. Он опустился на колени, взял горячую руку жены и приложил ее к губам своим. «Нет», — говорил он вслух, — «нет, он не возьмет ее, она не оставит меня. Что же со мной будет без нее?» И, поднявши глаза к небу, он молился. Тут вошел Семен Иванович сильно с заспанным видом. Левый глаз у него вовсе не хотел открываться, сколько он не нудил мускул, нарочно затем приставленный к глазу, чтобы его раскрывать. «Что, Начала бредить, а? Нет, она спит спокойно. Я сам, братец, слышал, во сне, что ли, мне показалось. Должно быть, Семен Иванович, должно быть, вам показалось во сне, возразил Дмитрий Яковлевич с видом пойманного школьника. Крупов подошел к постели. Жарок есть, а, впрочем, кажется, ничего. Да вы бы прилегли, Дмитрий Яковлевич. Ну что пользы себя мучить? Нет-с, я не лягу, — отвечал Дмитрий Яковлевич. Вольному воля, — заметил Крупов, зевая и направляя стопы свои к рельефному дивану, на котором преспокойно проспал до половины восьмого, час, в который он вставал ежедневно, несмотря на то, в 10 ли вечера он ложился или в 7 поутру. Осмотревши больную, Семен Иванович решил, что это легонькая простудная горячечка, как он выражался, и прибавил, что теперь это в поветрии. Что было после горячечки, пусть расскажет сама Любовь Александровна. Вот отрывок из ее журнала. Мая 18-го. Как давно я не писала в этой книге. Больше месяца. Больше месяца. А иной раз подумаешь, будто годы прошли с того дня, как я занемогла. Теперь, кажется, все прошло, и жизнь опять пойдет тихо, спокойно. Вчера я первый раз выходила из дому. Как я рада была подышать воздухом. Погода была прекрасная. Однако я очень ослабела во время болезни. 2 или 3 раза прошла я по нашему палисаднику и до того устала, что у меня закружилась голова. Дмитрий перепугался, но это тотчас прошло. Господи, как он меня любит! Добрый, добрый Дмитрий, как он ходил за мной! Стоило мне ночью раскрыть глаза, пошевельнуться — он уже стоял тут, спрашивал, что мне надобно, предлагал пить. Бедный, он сам похудел, как будто после болезни. Какая способность любви! Надобно иметь каменное сердце, чтобы не любить такого человека. О, я люблю его. Мне было бы невозможно не любить его. То происшествие в саду, оно ничего не значит. Болезнь уже приготовлялась, и я была в особом расположении. Нервы у меня были раздражены. Вчера я его видела в первый раз после болезни. Его голос я слыхала как сквозь сон, но его не видала. Он был очень взволнован, хотя и скрывал это. Голос у него дрожал, когда он мне сказал: «Наконец-то, наконец-то вам лучше». Потом он мало говорил. Какая-то мысль его занимала. Он раза 2 провел рукою по лбу, как будто желал стереть ее. Но она снова проступала. Ни одного малейшего намека о бывшем. Он верно понял, что это было болезненное опьянение. Зачем я не рассказала всего Дмитрию? В тот вечер, когда он так кротко протянул мне руку, мне хотелось броситься к нему и все рассказать. Но я не имела силы, мне сделалось дурно. Сверх того, Дмитрий так нежен. Его это страшно бы огорчило. После я скажу ему непременно. 20 мая. Вчера мы были с Дмитрием в саду. Он хотел сесть на той скамейке. Я сказала, что боюсь ветра с реки. Мне эта скамейка сделалась страшной. Мне казалось, что для Дмитрия будет оскорбительно сидеть на ней. Будто это правда, что можно любить двоих. Не понимаю. Можно и не двоих, а нескольких любить. Но тут игра слов. Любить любовью можно одного, и ею я люблю моего мужа. А потом я люблю Крупова и не боюсь признаться, что и Бельтова люблю. Это такой сильный человек, что я не могу не любить его. Это человек, призванный на великое, необыкновенный человек. Из его глаз светится гений. Та любовь и не нужна такому человеку. Что для него женщина? Она пропадет в беспредельной душе его. Ему нужна любовь иная. Он страдает, глубоко страдает. И нежная дружба женщины могла бы облегчить эти страдания. Ее он всегда найдет во мне. Он слишком пламенно понимает эту дружбу. Он все пламенно понимает. Сверх того, он так не привык к вниманию, к симпатии. Он всегда был одинок. Душа его, огорченная, озлобленная, вдруг встрепенулась от голоса сочувствующего. Это очень натурально. 23 мая. Бывают иногда странные минуты какого-то беспокойного желания жизни еще полнейшей. Неблагодарность ли это к судьбе, или уж человек так устроен, а я чувствую часто, особенно с некоторого времени, стремление, очень мудрено это выразить. Я искренне люблю Дмитрия, но иногда душа требует чего-то другого, чего я не нахожу в нем. Он так кроток, так нежен, что я готова раскрыть ему всякую мечту, всякую детскую мысль, пробегающую по душе. Он все оценит. Он не улыбнется с насмешкой, не оскорбит холодным словом или ученым замечанием. Но это не все. Бывают совсем иные требования. Душа ищет силы, отвагу мысли. Отчего у Дмитрия нет этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслью? Я, бывало, обращаюсь к нему с тяжелым вопросом, с сомнением, а он меня успокаивает, утешает, хочет убаюкать, как делают с детьми. А мне совсем не того хотелось бы. Он и себя убаюкивает теми же детскими верованиями, а я не могу. 24 мая. Яша болен. Два дня он лежал в жару. Сегодня показалась сыпь. Семен Иванович меня обманывает. В 10 раз лучше сказать прямо. Надобно испугать воображение, а не предоставить ему волю. Оно само выдумает еще страшнее, еще хуже. Я не могу прямо в глаза посмотреть Яше. Сердце обливается кровью. Страдания ребенка ужасны. Как он похудел, бедняжка, как бледен. И туда же, чуть выйдет минута, полегче улыбается, просит мячик. Что это за непрочность всего, что нам дорого? Страшно вздумать. Так какой-то вихрь несет, кружит всякую всячину, хорошее и дурное, и человек туда попадает и бросит его наверх блаженства, а потом вниз. Человек воображает, что он сам распоряжается всем этим, а он точно щепка в реке, повертывается в маленьком кружочке и плывет вместе с волной, куда случится, прибьет к берегу, несет в море, или увязнет в тине. Скучно и обидно. 26 мая. У него скарлатина. У Дмитрия умерло трое братьев от скарлатины. Семен Иванович печален, сердит, груб и не отходит от Яши. Боже мой, что это такое делается над нами? Дмитрий сам едва ходит. Это-то счастье я тебе принесла. 27 мая. Время тащится тихо, все то же. Смертный приговор или милость? Поскорей бы. Что у меня за страшное здоровье? Как я могу выносить все это? Семен Иванович только и говорит: подождите, подождите. Яша, ангел мой, прощай. Прощай, малютка. 29 мая. Полтора суток прошло поспокойнее. Кризис миновал. Но тут-то и надобно беречь. Все это время я была в каком-то натянутом состоянии. Теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталь. Хотелось бы много поговорить от души. Как весело говорить, когда нас умеют верно, глубоко понимать и сочувствовать. 1 июня. Все идет хорошо. Кажется, на этот раз туча прошла мимо головы. Яша играл со мною сегодня часа два на своей постельке. Он так ослабел, что не может держаться на ногах. Добрый, добрый Семен Иванович, что за человек? 6 июня. Все успокоилось. Яша гораздо лучше, но я больна. Больна, я это чувствую. Сижу иногда у его кроватки, и вместо радости вдруг, без всякой внешней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растет, растет, и вдруг становится немою, жесткой болью. Готова бы, кажется, умереть. Я в этой суете не имела времени остаться наедине с собою. Моя болезнь, болезни Яши, хлопоты не давали мне ни минуты углубиться в себя. Лишь стало поспокойнее и лучше, какой-то скорбный, мучительный голос звал меня заглянуть в свое сердце. И я не узнала себя. Вчера после обеда я что-то чувствовала себя дурно. Сидела у Яши, положила голову на его подушечку и уснула. Не знаю, долго ли я спала, но вдруг мне сделалось как-то тяжело. Я раскрыла глаза. Передо мною стоял Бельтов, и никого не было в комнате. Дмитрий пошел давать уроки. Он смотрел на меня, и глаза его были полны слез. Он ничего не сказал. Он протянул мне руку, он сжал мою руку крепко, больно, и ушел. Зачем же он не сказал ничего? Я хотела его остановить, но у меня не было голоса в груди. 9 июня. Он был весь вечер у нас и ужасно весел. Сыпал остротами, колкостями, хохотал, шумел. Но я видела, что все это натянуто. Мне даже казалось, что он выпил много вина, чтобы поддержать себя в этом состоянии. Ему тяжело. Он обманывает себя. Он очень невесел. Неужели я вместо облегчения принесла новую скорбь в его душу? 15 июня. День был сегодня удушливый. Я изнемогала от жары. К обеду собралась гроза, и проливной дождь освежил меня, может, больше, нежели траву и деревья. Мы пошли в сад. На дворе необычайно было хорошо. Деревья благоухали какой-то укрепляющей влажной свежестью. Мне стало легко. Я первый раз вспомнила о тогдашнем дне иначе. В нем много прекрасного. Может ли быть что-нибудь преступное, полно прелести, упоения, блаженства? Мы шли по той же дорожке. На лавочке кто-то сидел. Мы подошли. Это был он. Я чуть не вскрикнула от радости. Он был очень печален. Все слова его были грустные, исполненные горечи и иронии. Он прав. Люди сами себе выдумывают терзания. Но если бы он был мой брат, разве я не могла бы его любить открыто, говорить об этом Дмитрию всем? И никому не показалось бы это странно. А он брат мне, я это чувствую. Как мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, наш маленький кружок из четырех лиц? Кажется, и доверие взаимное есть, и любовь, и дружба. А мы делаем уступки, жертвы, не договариваем. Когда мы шли домой, было поздно. Месяц взошел. Бельтов шел возле меня. Что за странная магнетическая власть взгляда у этого человека? Взгляд Дмитрия тих и спокоен, как небо голубое, а его волнует. Делается беспокойно. И потом нет. Мы мало говорили. Только прощаясь, он мне сказал: «Я много думал об вас все это время, и мне очень бы хотелось поговорить, так на душе много». И я думала об вас. Прощайте, Вальдемар. Я сама не знаю, как у меня сорвались эти слова. Я никогда его так не называла, но мне казалось, что я не могу его иначе назвать. Он содрогнулся, услышав это название. Он наклонился ко мне и с той нежностью, которая минутами является у него, сказал: «Вы третьи меня так назвали. Это меня может тешить, как ребенка. Я буду этим счастлив дня на два. Прощайте, прощайте, Вальдемар», — повторила я. Он хотел что-то сказать, подумал, пожал мне руку, посмотрел в глаза и ушел. 20 июня. Я много изменилась, возмужала после встречи с Вальдемаром. Его огненная деятельная натура, беспрестанно занятая, трогает все внутренние струны, касается всех сторон бытия. Сколько новых вопросов возникало в душе моей, сколько вещей простых, обыденных, на которые я прежде вовсе не смотрела, заставляют меня теперь думать. Многое, о чем я едва смела предполагать, теперь ясно. Конечно, при этом приходится часто жертвовать мечтами, к которым привыкла, которые так береглись и лелеялись. Горька бывает минута расставания с ними, а потом становится легче, вольнее. Мне было бы очень тяжело, если бы он уехал. Я не искала его, но случилось так. Наши жизни встретились. Совсем врозь они идти не могут. Он открыл мне новый мир внутри меня. И не странно ли, что этот человек, не нашедший себе нигде ни труда, ни покоя, одиноко объездивший весь свет, вдруг здесь, в маленьком городишке, нашел симпатию в женщине, малообразованной, бедной, далекой от его круга? Он, может, слишком любит меня, да разве это зависит от воли? К тому же, он столько вынес холоду и без участия, что готов платить старицею за всякое теплое чувство. Оставить его тем же одиноким, сделаться чужою ему, я не могла бы. Это было бы просто грешно, да? Он прав. И его любовь имеет права. Последнее время Дмитрий особенно не в духе. Вечно задумчив, более обыкновенного рассеян. У него это есть в характере, но страшно, что все это растет. Меня беспокоит его грусть, и подчас я дурно объясняю ее.